Глава 45. Я заметила, что Стивен и Дербер взяли один курс. Мы с Эмбер переглянулись. Я поняла, что сейчас начнется гонка. Ухватилась получше за наросты, припала грудью к бугристой коже. Эмбер сделала то же самое. Драконы шли крыло к крылу. «Начали!» — проорала Эмбер и ткнула Дербера пятками. Гонка началась. Дербер вырвался вперед, но Стивен быстро догнал его. Ветер свистел в ушах, и даже нечем было дышать. «Вперед, мой дракон, вперед!» Мощные взмахи крыльев разрезали воздух. Мы неслись на бешеной скорости. Никто не собирался уступать первенство. То один уходил вперед, то другой. На горизонте замаячили горы, и я поняла, что тот, кто достигнет их первым, станет победителем. Но нет, мы долетели до горы и промчали над ними, облетев высоченные снеговые шпили, вдруг ринулись в жерло гигантской пещеры. Она была настолько большой, что в ней спокойно уместились оба дракона с учетом размаха крыльев. Мне даже показалось, что это не пещера, а портал в иной мир, настолько она была огромна. Темнота и влажный воздух окутали меня целиком. Тут же полет перестал казаться мне увлекательным, но Стивен дыхнул пламенем, освещая своды пещеры, и у меня перехватило дыхание от подземной красоты. Внизу раскинулось голубое озеро, а своды пещеры уводили нас куда-то вглубь гор. Ни сталактитов, ни сталагмитов здесь не было, и я поняла, что гонки тут проходят часто, оттого драконы давно все посшибали. Здесь у них была своеобразная гоночная трасса. То Стивен, то Дербер выдыхали пламя, и пещера то и дело озарялась яркими всполохами, делая наше приключение более экстремальным и зрелищным. Мы вырвались вперед, пещера пошла спиралью, и мы полетели по ней. Аж голова закружилась. Стивен уверенно рвался к победе. Я оглянулась. Дербер отстал, а Эмбер то и дело пришпоривала его, чтобы он ускорился. Но мы уверенно шли вперед. Неожиданно пещера закончилась, и мы выскользнули в открытое небо. Это было настолько впечатляюще, что я снова завопила от восторга. Стивен развернулся и понесся назад. «Ага, значит, гонка должна закончиться там же, где началась?» Я оглянулась. Дербер сильно отставал. Мы летели быстрее ветра. Адреналин кипел у меня в крови и бил в голову. «Быстрее, быстрее!» — кричала я. Эмбер тоже кричала, но Дербер сильно отстал. Внизу замелькал лес, за ним показались шпили и стены имения. Мы стремительно приближались. Имение белокаменным исполином вздымалось среди зелени леса. Ему не было дела ни до наших гонок, ни до наших со Стивом проблем, так что имение было под стать своему владельцу, лорду Росиусу, величественное, но безучастное. Мы со Стивеном первыми долетели до места, заложили вираж над лужайкой во дворе и приземлились. Следом приземлился Дербер. В пылу гонки оба дракона тут же обернулись мужчинами, и мы с Эмбер чуть не упали, но они подхватили нас. Томас ждал нас и вскинул руки в победоносном жесте. «Да, победа наша!» — крикнул он. Я впервые видела его таким импульсивным. Видимо, он обожал драконьи гонки. Разгоряченный Стивен с горящим взглядом, взъерошенный и часто дышащий, показался мне верхом совершенства. Я гордилась нашей победой, вернее, его победой. «Ты был великолепен!» — не удержалась я и чуть не добавила, что сейчас он вообще сногсшибателен. «Я не думала, что гонки могут быть такими увлекательными». «Рад, что тебе понравилось», — он поцеловал меня в макушку. «Ну что, Дербер, ты до сих пор будешь уверять всех, что всегда побеждаешь?» «Ну», — рассмеялся Дербер, — «бывает, что побеждаю, но не так часто, как хотелось бы». Эмбер тоже рассмеялась. Нам было весело. Хоть мы с Эмбер не испытывали друг к другу дружеских чувств, но сейчас хохотали вместе с мужчинами и обсуждали детали гонки. В какой-то момент я ощутила взгляд со стороны. Глянула на вход в имение, лорд Росиус и леди Аделаида стояли на террасе и смотрели на нас. Вспомнилось, что мама Стивена обещала связаться с Робертом, пока нас не будет. Но, судя по всему, она так и простояла на террасе рядом с мужем. Видимо, разговор с моим куратором должен будет состояться позже. Смеясь и перебрасываясь подколками, мы пошли в имение. «Попросим слуг, чтобы накрыли обед в саду», — предложил Стивен. «А то не хочется чопорно восседать в гостиной. Надеюсь, родители тоже присоединятся к нам». Вот у меня его надежды вызывали отторжение. Если к леди Аделаиде я относилась хорошо, то лорд Россиус сильно напрягал. Но выбора у меня не было, они родители моего избранника, и мне необходимо принять их, а им придется принять меня. Боюсь, с этим могли возникнуть проблемы.